Генералу Каппелю, легендарному воину, мужу, отцу и просто человеку, а также всем белым офицерам, погибшим за великую Россию, посвящаю. Восточная Сибирь, 1994 год, недалеко от села Венгерово. Григорий Венгеров, сидя на телеге, мирно правил лошадью. Его старая кобыла, рыжая в белых пятнах, понурив голову, неспешно плелась по пыльной дороге. Август нынешнего года выдался жарким. Дожди выпадали редко. Несмотря на жару, в полях колосились янтарные наливные хлеба, терпеливо дожидаясь жатвы. Григорий сидел на краю старой скрипучей телеги, держа в руках вожжи. Солнце входило в зенит, пекло нещадно. «Эх!» — бурчал себе под нос Григорий. «Надобно было раньше выезжать». Вот попал в самое пекло. Вон рубашка вся на спине взмокла. Григорий поежился. Мокрая от пота рубаха неприятно липла к телу. «Да так твое через так!» — выругался Григорий. «Снять, что ли, рубаху-то? А снимешь на солнце, поджаришься, шкура потом чулком слезать будет. Эх!» Дорога петляла среди полей. От набежавшего ветерка приятно шуршали золотые хлеба. Григорий огляделся по сторонам. «Эх, Наталья, не дожила ты до сегодняшнего дня!» — сокрушенно произнес он. После смерти жены Григорий часто разговаривал сам с собой. Тем паче, что дочь выросла и умчалась в город на поиски лучшей доли. «Красота-то какая! Жара, хлеб прет, что есть силы! Недаром зима снежная была! Видать, хорошо землицу талым снегом пропитала. Водицу бы попить!» Григорий пошарил правой рукой в телеге и извлек старую металлическую флягу, в которой по обыкновению хранил воду, отвинтил крышку, поднес к губам, сделал глубокий глоток, отер рукой губы и подбородок. Теплая водица-то. Фляга накалилась от солнышка, хоть и сеном ее укрыл. Да ладно, умыться сойдет. Он аккуратно положил вожжи на телегу рядом с собой, умылся из фляги. «Эй, рыжуха!» — обратился он к своей старой кобыле. «Поди устала, родная, водиться и спить не хочешь?» Кобыла, словно поняв слова хозяина, фыркнула и в тот же миг остановилась. Григорий слез с телеги и подошел к ней и обнял за морду. Рыжуха дотронулась до хозяйской щеки сухими губами. «Умная ты живность, рыжуха! И почитай, теперь ты вся моя семья, да и, пожалуй, пес Гошка еще остался». Григорий налил пригоршни воды и отер морду рыжухи, та фыркнула с явным удовлетворением, затем он напоил лошадь прямо из фляги. Григорий снова сел в телегу, взял вожжи. «Ну, родимая!» — прикрикнул он на лошадь. «Пошла!» Рыжуха, умная живность, поплелась по дороге по направлению к лесу. «Сейчас в лес въедем, полегче станет. Может, отдохнем немножко?» Рыжуха кивнула. Григорий, не выдержав пекла, извлек из телеги старую ситцевую кепку, которую ему сшила жена лет 20 назад, нахлобучил на голову. «В следующий раз зонтик возьму», — решил он, — «и рыжухе панаму надену». С такими мыслями Григорий продолжил свой путь. Неожиданно от леса отделилась фигура и направилась прямо по дороге навстречу телеге. Григорий слыл мужиком отнюдь не пугливым, однако с опаской глянул на косу, лежавшую в телеге, и придвинул ее поближе, чтобы было сподручней схватить в случае надобности. «Кого там несет в такой-то неурочный час? В полуденную жару мало кто пешком по дорогам шастает». Григорий невольно прищурился, пытаясь получше разглядеть приближающегося незнакомца. По дороге неспешно, чуть покачиваясь, шел высокий бородатый мужчина, облаченный в длинную холщовую рубаху и такие же порты. На груди его отчетливо виднелся крупный крест. «Да так твое через так, неужто старовер?» «Случилось чего? Староверы просто так из лесу не выходят, тем более по одному», — вслух размышлял Григорий. О поселении староверов в здешнем лесу знали все местные жители. Когда-то, в 17 веке, во времена Великого церковного раскола, перебрались они сюда, дабы сохранить чистоту души и веры. В те времена вокруг деревянного форта, ныне села Венгерово, простиралась непроходимая глушь, леса подступали почти вплотную. Спустя два столетия на месте форта появилось селение, именовавшееся поначалу Голопупово, а затем Спасское. История села началась в середине XVIII века, когда в здешних местах по указу чиновников поселились ямщики Тарского уезда. В документах тех времен значилась следующая формулировка: «Создать поселение на проезжей вдоль Тартаса дороге с целью ведения ямщицкого дела». Примечание. Тартас от кетского «тар» – «выдра», «тас» – «река». Река в Новосибирской области России, правый приток реки Омь. Конец примечания. Позже эти же чиновники для ревизской сказки проводили перепись населения и окрестили село Голопуповым, потому как вышли им навстречу мальцы с голыми пупами, а дело было летом, и на вопрос «почему голые?» ответили: «Лен не сеем, мануфактурные фабрики далеко, живем бедно, вот и приходится бегать с голыми пупами». Так и стало селение Голопуповым. В начале XIX века в селе построили церковь Святого Спаса и переименовали Голопупово в Спасское. С постройкой церкви село быстро процветало, стало административным центром Усть-Тартасской волости и частью Сибирского тракта. Каждый год в селе устраивали три ярмарки в январе – крещенскую, в начале лета – троицкую и в ноябре – михайловскую. А после польских волнений в село Спасское ссылали политически ненадежных поляков. Появились в селе Якубовские, Киприсы, Слабуни, Лавриновичи, Хлюстовские, Янкуласы, Венгеровы, Бобровские, и смешалась сибирская и польская кровь, дала потомков гордых, красивых, предприимчивых. В 1907 году село Спасское Томской губернии при реке Тартасе описывалось следующим образом. Жителей 1350 душ. Церковь каменная, римско-католический молитвенный дом, сельское училище, странноприимный дом, врачебно-приемный покой, почтово-телеграфная контора, три ярмарки, из них главная с 8 по 16 ноября с оборотом до 150 тысяч рублей. Жировые, кожевенные и мануфактурные товары по преимуществу, еженедельные базары, три кожевенных завода, водяная мельница, много лавок и сельский хлебозапасный магазин. Селение хорошо обустроено и считается одним из наиболее торговых и зажиточных в уезде. Позже при советской власти село было переименовано в Венгерово по имени уроженца Михаила Венгерова, деда Григория, солдата царской армии и участника Первой мировой войны, а позже командира партизанского отряда, расстрелянного колчаковцами за предательство. По сей день селяне помнили историю о спецотряде Колчака, нагрянувшем зимой 1920 года как снег на голову. Было тогда при отряде много конных подвод, тяжело груженных. Остановились подводы, не доходя села, а потом все разом куда-то пропали. Что привезли с собой колчаковцы, селяне только могли догадываться. По тогдашнему Спасскому поползли слухи, мол, отрядил адмирал Колчак верных людей припрятать свое добро и важные государственные инструменты, чтобы не попали в руки большевиков. Григорий Венгеров натянул вожжи, рыжуха послушно остановилась, старовер медленно, неуверенной походкой приближался к телеге. «Больной, что ли? Идет, словно качается», — рассуждал Григорий. «Да и выглядит странно. Староверы давно уж так не одеваются. Откуда такой взялся?» Наконец старовер поравнялся с телегой, невидящим взором окинул Григория и его лошадь. Григорий невольно поежился, уж больно высок, и был старовер, худой и бледный, словно из гроба встал. Глаза голубые, невидящие, словно подернутые поволокой, волосы и борода длинные, всклокоченные. Однако угрозы Григорий не почуял. А своему внутреннему голосу он доверял всегда. «День добрый, мил человек», — по старинке произнес Григорий. Не любил он обращений типа «товарищ» или «гражданин». Старовер положил правую руку на крест, что-то промычал в ответ и сморгнул. Григорий тотчас отметил про себя длинные белые пальцы незнакомца, явно не знавшая тяжелого крестьянского труда, и кольцо. Широкое, золотое, обручальное кольцо с рубиновой вставкой на безымянном пальце правой руки. Такого Григорий в своей глуши отродясь не видел. «Интересно, девки пляшут», — подумал Григорий. «А старовер-то, может, и вовсе не старовер, уж больно чудной». «Куда путь держишь, мил человек?» Не отступал Григорий. Старовер мотнул головой и пожал плечами. Набежавший ветерок разметал его длинную нечесанную бороду по плечам. «Ты что ж, не мой?» — осенило Григория. Старовер потупил очи долу. «Так ты прости меня, дурака. Разве сразу можно понять, говорящий человек или нет?» Ну, казалось, старовер принял извинения, резко вскинул взор и пристально воззрился на Григория. От этого взгляда селянину стало не по себе. «Господи милосердный, ну и глазищи, и отчего у меня такое чувство, будто где-то я видел этого старовера?» «Я направляюсь в село», — миролюбиво продолжил Григорий. «Тебе куда надобно-то? Хоть намекни, жестом покажи, а ты меня вообще-то слышишь?» Старовер в ответ кивнул. «Ну, значит, с ушами у тебя все в порядке, и то хорошо. Ладно, тогда садись в телегу, не бросать же тебя, бедолагу. Вон, худющий-то какой! Тебя чего, братья твои староверы, голодом морили?» Незнакомец хмыкнул, мотнул головой и сделал робкий шаг к телеге. «Садись, не робей», — подбодрил его Григорий. «Я хоть и не старовер, однако больного человека среди дороги не брошу». Старовер в нерешительности замер на месте. «Ох, горе ты мое! Воскликнул в сердцах Григорий. «Видать, в конец тебя, братья, по вере запугали, коли боишься всего. Садись, не обижу убогого. И чем ты им не угодил-то?» Старовер безмолвствовал. Григорий не выдержал, слез с телеги, приблизился к незнакомцу и взял его за руку. От старовера повеяло сладковатым ароматом ладана. Он вздрогнул всем телом от прикосновения Григория. «Рука-то твоя, кожа до кости!» — сокрушенно заметил Григорий. «Вот ведь божьи люди своего же голодом заморили. Чем ты не угодил им? Не проявлял должного усердия в молитве?» Сокрушаясь, Григорий хорошо разглядел лицо незнакомца. Нос прямой. Казался особенно длинным из-за худобы лица. Резко выступающие скулы обтянуты бледно-серой кожей. Голубые с поволокой глаза ввалились, под ними залегли черные тени. Высокий лоб прорезали три глубоких морщины. Крупный, деревянный, почерневший от времени крест висел на впалой груди. «Пошли, сердешный!» Григорий, держа за руку незнакомца, увлек его к телеге. «Садись!» «Да садись же ты, не бойся!» Старовер послушно сел в телегу. «Вот и хорошо!» Григорий также взобрался в телегу, взял вожжи, взмахнул ими, и послушная рыжуха поплелась по пропеченной солнцем дороге. «Ко мне приедем, накормлю до отвала», — пообещал Григорий. «Я живу скромно, сейчас такие времена, не разбежишься. Пенсия мизерная, да и ту не приносят. Раньше на кожевенной фабрике работал, теперь она закрыта. Перебиваюсь, как могу. Птицу развожу, козу держу, огород, опять же подспорье. Самогонку гоню, ядреная, но душу согревает отменно. Живу я один, дочь в Омск подалась. Уж который год там обретается, замуж вышла, а детей нет. Так что погостишь у меня, не обижу. Молитвы рьяно справлять не заставлю. А там, глядишь, с участковым нашим потолкуем, да и пристроим тебя куда-нибудь. У нас теперь свобода и демократия. Так твою через так». «Свобода вероисповедания. Хочешь — веришь, хочешь — нет. Вот ты, вижу, верить перестал. Понимаю. Я поначалу тоже верил во Всевышнего. В храм наш Спасский ходил, молился. А вот когда жена почти что год умирала, перестал. Нету его, Бога-то! А если и есть, то уж больно он занят своими делами, и на простые земные заботы ему наплевать. Так-то вот...» Григорий тяжело вздохнул. Вспомнилась жена, как она болела и умирала в течение года. Он смахнул непрошенную слезу тыльной стороной ладони. Телега, поскрипывая, медленно катилась по лесной дороге. Рыжуха неспешно плелась впереди, понурив голову, словно внимая горестным словам хозяина.